Глава 13. Москва. Дежурная часть ОВД Конькова. Старший лейтенант Мансуров грубо нарушал устав, разбавляя рутину вечернего дежурства холодной логикой скоростных трехмерных шахмат. Старлей мечтал стать следователем и каждую свободную минуту посвящал тренировке мозгов. Сигнал пульта заставил его невольно выругаться. Разум не справился с нагрузкой, и с таким трудом выстроенная комбинация 14-ходовой атаки по правому флангу рассыпалась под весом собственной нелепости. Полицейский принял звонок и привычно отрапортовал. «ОВД Конькова, дежурный, старший лейтенант Мансуров». Чуть отставив в сторону истерично кричащую трубку, Старлей внимательно вслушался в женский голос и недоверчиво переспросил. «Кто-кто к вам ломится? Зомби? Как в кино, говорите?» «Понял. Примем меры. Произвожу идентификацию коммуникатора и снятие географических координат. Перевод средства связи в режим маяка. Принудительная активация камеры. Запись трансляции на удаленный сервер. Ожидайте приезда наряда. Ориентировочное время прибытия – 4 минуты». Дав отбой, полицейский убедился, что ближайший экипаж ППС принял вызов. Задумался на секунду. Может, сразу у врача вызвать? Диагноз, в принципе, понятен. Алкоголь, передозировка виртуальными играми или особо смачный 3D-ужастик растревожил фантазии очередного обывателя. Снова сигнал. Старлей ответил на вызов, выслушал сбивчивую речь. Вот теперь профессиональная невозмутимость покинула стража порядка. С трудом сдерживая иронию, он с удовольствием переспросил. «Как вы сказали? Белые кролики падают с неба, разбиваются в кровавые лепешки, тем самым пугая детей? Очень интересно. Переключаю вас на горячую линию МЧС. Спасение животных – это их профиль». Подложив смежникам виртуальную свинью в виде очередного городского сумасшедшего, полицейский довольно осклабился и дал отбой. Пульт тут же взорвался трелью очередного сигнала. Мансуров нахмурился и покосился на соседние кабинки с дежурными офицерами. «Все наперекоре, что ли? На него одного звонки поступают?» «Да нет, бубнят лейтенанты, даже лица у парней какие-то напряженные». Подняв глаза на оперативное табло, полицейский ошеломленно охнул. «Свободных операторов – 0 из 6. Входящих звонков – 79, 117, 153, 211». Штабная группа ныряла в портальную арку одну из первых, практически сразу после отряда боевого охранения, настороженно оскалившегося сталью. Морской принцип «капитан покидает мостик последним» в Друмире не работал. Рисковать сердцем и мозгами клана было неразумно. Вообще, с однозначно безопасными локациями у нас глобальная напряженка. Даже посреди полевого лагеря армии Альянса в любое мгновение могут распахнуться окна вражеских порталов и стремительно захлестнуть командирский шатер сотнями бойцов группы захвата. Как этому противодействовать, пока не ясно. Аналитики молчат, маги стыдливо отводят глаза, ритуалисты чертят зубодробительные пентаграммы, а алхимики требуют все более редких ингредиентов. Сам, все сам. Вручную менять ландшафт, копая вокруг палаток и ловчие ямы и вбивая в дно отравленные колья, сеять хаос в астрале, принося кровавые жертвы и в кашу замешивая пространственные координаты – разыскать божественные мощи и таскать их за собой в ковчеге? Думай, голова, думай, корону куплю. Город за нашими спинами стонал и всхлипывал. Вымороженный без магии воздух ввинчивались дымы многочисленных порталов. Ветер играл бесхозным имуществом, по улицам слепо шатались лишившиеся управляющих скриптов неписи. Одни из них пытались заниматься привычным делом, приглашая редких посетителей в полыхающие и разграбленные рестораны. Другие бездумно мели камень мостовой. Участки стерильной чистоты посреди истерзанного города пугали больше, чем вид огромного паука, волочащего за собой 10-метровую гирлянду сизых кишок из вспоротого брюха. Банг! Звонко хлопнул акустический удар портального перехода, и привычные запахи долины ласково окутали вернувшихся домой бойцов. Хлоп, клац, щелк. Практически явственно расслышал я, как один за другим слетают внутренние предохранители, удерживающие в туго сжатом состоянии пружину человеческой воли. Ноги подкосились от разом нахлынувшей усталости, и я с трудом сделал пару шагов в сторону, заваливаясь на мягкую эльфийскую псевдотравку, а не на пыльные плиты из зоны перехода. Вокруг светились тыловики, низкоуровневые родственники, сочные и доступные девочки из Дома удовольствий, бойцов, наконец-то ощутивших себя в безопасности и враз лишившихся внутреннего стержня, подхватывали под руки, растаскивая по домам, кабакам и койкам. Обнявшись и пошатываясь под грузом мародерки, медленно брели в сторону своего жилища величественные фигуры пузатой бомбы и невероятно разросшегося в плечах Умки. «Скоро! Ой, как скоро!» Среди галдящей человеческой детворы появятся пятнистые далматинцы-троллей. И судя по тому, с каким таинственным видом зачастили к бомбе многочисленные женщины Альянса, к ним вполне могут присоединиться коренастые гномята, крохотные гоблинята и прочие зубастые орчата. Причем стоит учесть, что у нас хватает и смешанных пар, где эльфийка плюс хуман далеко не самая экзотическая комбинация. Мое внимание привлекла Астра, бывшая наемница, фанатичный коллекционер фиалов крови. По примеру феминзвезды Зены, она одной из первых примкнула к Детям Ночи, правда, выбив себе сомнительное право приоритетного отбора фиалов во время всех рейдов клана. Стратегия уже принесла результат. Коллекция стремительно приближалась к фулсету. 87 пузырьков – лучший комплект кластера. Сейчас Астра сверкала кружевным шелком исподнего, шипела рассерженной змеей и злобно пинала ногами крохотный комочек, состоящий из тонких веревочек, немногочисленных мифриловых чешуек и горсти сверкающих стразиков энчантнутых камней. Вгляделся в взбиваемую кучку. «Доспех ночной принцессы. Класс предмета. Эпический. 19 из 200. Вес. 0,1 килограмма. Ограничение по расе. Только для хуманов и эльфов. Ограничение по полу. Только для женщин. Ограничение по уровню. 200+. Ограничение по классу. Только воины, паладины и рыцари смерти. Ограничение по религии. Только для темных. Эффект. Броня плюс 600. Ловкость плюс 50. Сила плюс 50. Эффект. В ночное время скорость регенерации утраивается. Эффект. Желанная. Симпатия особ мужского пола возрастает на случайную величину. Возможны спонтанные подарки. Случаи вмешательства в бой на стороне обладательницы доспеха. Активация скрытых диалогов и новых сюжетных линий. Эффект. Черная зависть. Сияние драгоценных камней вызывает резкую антипатию у встречных женщин. Обладательнице доспеха стоит быть готовой к подлостям и каверзам, вплоть до ядовитой слюны в чаше гостевого напитка. Прочитав, я уважительно хмыкнул. Солидная вещь, пусть и со своими заморочками. За что ж она ее так? Астра, прекрати эпиктиранить. У него уже прочность в ноль просела. Чего лютуешь-то? «Броня натерла плечи?» Развалившиеся на травке воины сдавленно хрюкнули. Наемница известна крутым нравом, смеяться ей в лицо мало кто рискнет. Но и обозвать броней сексуальную паутину дизайнерского доспеха было явным преувеличением. Тонкая ниточка шелка между загорелых ягодиц. Треугольник мифриловой пластины размером с ладонь стыдливо прикрывает самое сокровенное. Сбруя цепочек из драгметаллов обвивает плоский соблазнительный живот. Высокая грудь вызывающе колышется, якобы защищенная парой крохотных нашлепок с рублевую монету каждая. Внешний вид – ураган. Характеристики великолепные, хоть и не особо достоверные. Мечта танка первой линии. Хорошо, что мужики такое носить не могут, а то был бы соблазн напялить на себя ради заветных 600 к броне. Тьфу! Чур меня, чур. Убереги нас, павший, от образа министра культуры Евросоюза Кончиты Вурст. Астра уже выдохлась, в последний раз пнула несчастный доспех и без сил рухнула на пыльные плиты. Холостые парни дружно вздохнули. Каждый из них не отказался бы превратиться в холодный гранит, дабы именно на нем сейчас восседала бархатная попка прекрасной, но такой недоступной эльфийке. Для кого она хранит свою верность и кем была в реале, не знал никто. Экс-наемница шмыгнула носом, утерла злые сопли шелком брони и, обижаясь на весь мир, непонимающе пожаловалась. «Командир, вот что за хрень творится? Я сегодня сдохла 27 раз. Этот грёбаный эпик, стоимостью как крыло от Боинга, пропустил 96% входящих ударов. Полностью, без малейшей попытки срезать урон. Количество критов, травм и переломов я просто не в состоянии сосчитать. У меня не осталось ни единой целой кости, ни одного работающего сустава. Всё сталью нафаршировали. 1000 шрамов на лицо прекраснейшей. Да мне даже в аппендицит загнали арбалетный болт». Я вопросительно приподнял бровь и покосился на стоящего рядом аналитика. Андрей, он же Сиам, князь загадочного дома тени, согласно кивнул. «Отдел первичной обработки информации зашивается, но предварительное подтверждение феномена получено. Причем общий результат скорее оптимистический. Средний взвешенный урон по бойцам Альянса просел на 18%. Дьявол, как говорится, в деталях. Как только раскладываем картинку по половому признаку, статистика становится довольно занятной. По мужчинам клана дамаг проходит со снижением практически на треть, а вот по милым дамам наблюдается ураганный всплеск насилия. Наши феминистки нахапали по 400% урона. Как это объяснить, мы пока не знаем. Работаем». «Кхм!» Негромко кашлянул сидящий невдалеке боец, желая привлечь внимание, но не решаясь вмешиваться в разговор большого начальства. Я вопросительно посмотрел на парня. Тот выразительно указал бровями на горстку шелка в руках взбешенной Астры, а затем ткнул взглядом в фигуры бойцов охранения, по самые брови закованные в многопудовые латы. Я непонимающе нахмурился, а затем едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Точно! Ведь просто же все! Главное – оторвать глаза от сухих математических формул». Вздохнул, требовательно протянул к наемнице руку, указывая пальцем на чудо-доспех. Девушка мгновение поколебалась, все ж таки тряпка стоимостью в 140 тысяч золотых, затем сплюнула и вручила мне так жестоко подведшую ее броню. Я взвесил в ладони крохотные нашлепки бронелифчика, плод фантазии дизайнерского эскина. При всем идиотизме конструкции рисовали его не от балды, а трудолюбиво замеряя уровень гормонов в крови подростков в зависимости от радиуса чашек лифа. Неудивительно, что на выходе они ужались до совсем уж неприличных размеров. Лапать девичьи бронестринги я постеснялся. Однако принцип все тот же. Крутим перед целевой группой различные 4D-модели, взвешиваем массу выделившейся слюны, задумчиво чешем репу при виде результата. А вот и мучаются девы виртуальных миров, зябко кутаясь во время снежного бурана в прозрачный тюль и подставляя под дубины горных великанов невесомый шелк брони. Пока речь шла об игрушках, система ставила мозг на дыбы, но работала. А вот сейчас физика новорожденного мира мстительно крутит нам дули и разводит руками. «Ну, не шмогла». Прикинув размер мифриловой чешуи, я произнес: «Знаешь, Астра, а хочешь я угадаю, какая площадь твоего прекрасного тела по-настоящему прикрыта броней? Сколько там ударов по тебе проходило? 96%? Вот и считай. Как раз получишь габаритные размеры этих самых фиолетовых заклепок». Покосившись на остальную экипировку воительницы, я удовлетворенно кивнул. «Как я понимаю, золотая диадема на твоей голове – это типа шлем, а греческого вида сандалии на тонкой шнуровке через идеальные икры – латные сапоги». Астра уже начала понимать, к чему я клоню. Ее глаза быстро наполнялись слезами. Я безжалостно добил. «Ну да, ты ведь у нас танк первой линии, тебе без брони никак». Воительница вскинула голову. «Что же делать?» «Продавай. И как можно быстрее. Купи нормальную готику с максимальной площадью покрытия тела. Получишь не минус 300, а плюс 40% снижаемого урона. Кстати, я повернулся к аналитику. Всех касается. оформите закрытую рекомендацию по клану, сбрасывать фэнтезийные кружева и скупать полноценный рыцарский фулл-плейт. Через сутки поделимся знанием с Альянсом». Астра схватилась за голову и едва слышно прошептала. 600 000 на экипировку, папин крузак, мамкины брюлики, все зря». Я успокаивающе погладил девушку по волосам. С травяной галерки раздался слитный завистливый вздох. Торопливо отдернул руку. От эльфийки так и шибало дурными гормонами. Хрипло откашлялся, чуток пустил в голос петуха. «Напоминаю, совещание старших офицеров через... 7 минут. Остальным отдыхать». Народ вяло зашевелился. Я встал и тут же резко присел, не желая привлекать к себе внимание. Над декоративно подрезанными кустами мелькали синие уши экс-отшельника Грыма. Утомивший всех летописец торопился к портальной площадке, старательно желая исполнить свой долг перед потомками. «Атас, парни, Грым идет!» А вот теперь проняло. Миг и всех способных передвигаться сдуло от зоны перехода. Быть пойманным за пуговицу и оказаться подвергнутым нудному двухчасовому опросу желающих не нашлось. Я схитрил. Усилием воли перебросил страницы виртуальной книги заклинаний на бытовую вкладку и активировал гейт к точке привязки. Домой, в родные апартаменты. «Приветствую, хозяин!» Торжественно и чуть сочувствующе прошептал на ухо Берримор. Застыв, как встревоженный кот, я медленно кивнул. Рабочий кабинет из благородного тысячелетнего дуба встретил меня непривычной прохладой и тоскливой моральной пустотой. Я, непонимающе наморщил лоб, медленно прошелся по периметру комнаты, осторожно касаясь пальцами бытовой мелочевки, переставшей вдруг дарить радость. Подсохший букетик ночных цветов в кривобокой самодельной вазочке из бересты, сдвинутое в стратегический обзорный угол кресла, рядом столик со сцарапанной полировкой и исклеванной клинками столешницей. Зеленая рубаха с частично расшитым воротником, спешно прикрытая наброшенным сверху полотенцем. Девчонки-дроу из ближнего круга охраны часто возились с одеяниями для своего будущего избранника, когда считали, что их никто не видит. И запах. Лесная поляна ранней осенью. «Дроу? Лиска!» Как Аксакал Айбек, я мгновенно все понял и осознал. Битва на утесе, сжигающий душу разряд плазмы светлоликого, прикрывшая меня тень и негромкий девичий вскрик. Понял, но не смог поверить. Рванул входную дверь, уперся взглядом в вытянувшихся караульных. «Где младший сержант Мона Лиза? Она воскресла?» Синхронный всхлип и мгновенно наполнившиеся влагой глаза были мне ответом. Одна из дров решительно махнула челкой, рванула на горле блузку, наполняя коридор стуком разлетевшихся пуговиц, и шагнула вперед. «Я за нее!» Я недоуменно уставился на черное кружево шелковой ленты, с трудом удерживающее полную грудь телохранительницы. Перевел взгляд на глаза дроу. Дикая кошка, ломающая себя и пытающаяся в одно мгновение стать домашней. «Зачем?» «Застегнись», — только и прошептал я, захлопывая дверь. Привалившись спиной к надежным дубовым доскам, прикрыл глаза и торопливо зашуршал страницами внутреннего интерфейса. «Статистика. Людские резервы. Наемный персонал. Боевики. Сортировка. Женщина-дроу. 209 человек. Сортировка. По званиям от старшего к младшему. Пара лейтенантов. Прапорщики. Линейка сержантского состава. Мона Лиза. Не в списках». Взвыв от вселенской несправедливости, я закусил губу и силой врубился с затылком в дверь. «Думай! Думай! Девчонка за тебя жизнь отдала!» Мысленно потянулся к супернове. «Берримор, где сейчас Асмодей?» «Силы Серебряного Легиона получили гостевой доступ и размещены в главном форте, за внешним периметром стен». Я благодарно кивнул. «Спасибо, дорогой. Что бы я без тебя делал?» И уж совсем без надежды спросил. «Лиски, и правда, нигде нет?» Древний дух меня понял. Сожалею. Бежать к форту, сбивая ноги через три монолита стен, я не стал. Долго и не по статусу, да и панику поднимать не хочу. Вызвал дежурного визарда, указал желаемую точку перемещения. Тот вытащил из инвентаря толстенный фолиант и довольно быстро отслюнявил мне нужный свиток. Извиняюще развел руками. «Командир, распишись в грозбухе. Правил есть правила, свиток номерной и списка А, как и все порталы в долину». Поставил размашистую закорючку, закрыл за таксистом дверь и спешно сломал печать. «Держись, Лиска. Я знаю, что такое великое ничто. Сам там бывал. Хреново. До потери индивидуальности. Но ты держись. Главное, чтобы плазма Светлоликова на самом деле не испепелила твою душу. Все остальное преодолимо». Форт выглядел... пугающе. Демоны начали обживать его на свой лад, и я по ледяной дрожи собственного позвоночника вновь почувствовал, с кем связался. Белые стены укреплений украсились алыми пентаграммами и кровавыми подтеками. Чадили серые свечи непонятного происхождения, как бы ни иссало праведников. Жалобно мычали предназначенные на заклание животные. Демоны ловили момент и спешно черпали силу у теплокровных созданий Реала. Один жертвенный петух – это уже неплохо. Черный козел – весомый дар. Тысячное стадо быков – событие, полностью меняющее равновесие в инферно. Многоступенчатая груда сверкающих черепов намекала, дурной силы адовой твари нахапали изрядно. Да и сама форма пирамиды, кропотливо вписанная в незнакомые руны, напрягала. Зиккурата не строят, что ли? Ко мне неторопливой походкой приблизился светоборец. «Верховный на...» Он замялся. «На охоте. Изучает местную фауну. Чем я могу быть полезен союзнику?» Я начал понемногу звереть. «Архидемон свободно шляется по землям долины. Белоснежные стены суперновы превращаются в опоры сатанинского храма. Сотни жертв истончают барьер между мирами. И мне уже кажется, что я слышу стоны мириадов грешников». «Можешь», — скрипнув зубами, ответил я. «Гостевой доступ предполагает ровное сидение на жопе, без резких движений и ведения хозяйственной и миссионерской деятельности. Так что слушай меня внимательно. Стенам вернуть первоначальный девственный вид. Зиккурат разобрать. Животных отпустить». Светоборец набычился, ощутимо потянуло холодом. То ли эхо эмоционального противостояния, то ли отголосок большой волжбы. «Жертвы заклания куплены у коротышек за истинное злато». Я отмахнулся. «Компенсирую, хотя и не обязан. Короче, хорош тут филиал ада городить. Подчищайте все и падайте на матрасы, в казарме. В случае нужды и согласно букве договора, будете призваны в бой. Легион отдан в мое распоряжение сроком на 168 часов. Не нарывайтесь на приказ о групповом харакире». Генерал нехорошо оскалился, ненавязчиво положил руку на рукоять меча. «У меня приказ Верховного, и только его слово может отменить его же волю». Адреналин шибанул в голову, срывая клапана, вымывая из сознания скромного подчиняльщика гаджетов и вытаскивая наружу разгневанного лорда. Адамантовая длань в виде перчатки с хищными лезвиями невесть как прыгнула в мою руку и тут же зашептала на ухо что-то бесконечно кровожадное и многообещающее. Я сделал шаг вперед, вторгаясь в личное пространство генерала адовых легионов и мгновенно инициируя конфликт двух доминантных самцов. «На этих землях есть только мое слово. Двух несогласных с этим богов я сегодня убил, а третьего час гонял по разрушенному городу. Неужели ты думаешь, что пара древних демонов способна диктовать мне условия?» Я привирал и блефовал, хоть и истово верил в свои слова. Да, использовать длань мне абсолютно не хотелось. Гнилое было сердце у Светлоликова. и оружие вышло точно такое же. С червоточинкой, быстро и незаметно затягивающей в хаос наивного дурачка, дорвавшегося до невероятной мощи. Блефовал, но вера и безбашенная готовность идти до конца не раз заставляли более сильного противника пятиться перед безумной мелочью. Так сухонький туберкулезный зэк может одним лишь базаром и демонстрацией отсутствия социальных тормозов задавить своим авторитетом компанию здоровых мужиков. Впрочем, архидемон и сам не промах. Альфа-самец с тысячелетней памятью и бесконечной портретной галереей поверженных противников. Гипнотизируя меня вертикальными зрачками, он медленно отчеканил: «Приказ высшего – вот единственная сила, которой я готов подчиняться». Я с трудом придавил рвущуюся наружу агрессию и взял контроль над разумом. Рано еще конфликтовать с демонами. Мне только войны на два фронта не хватало. Да и нужны мы пока друг другу. О чем-то таком думал и выдернутый при помощи кольца призыва Асмодей. Невероятная интуиция или безмолвный обмен мыслеобразами позволил ему мгновенно въехать в ситуацию и расплыться в сверкающей американской улыбке. «Глеб, я рад видеть своего союзника в полном здравии. Эк ты лихо заломал взорвавшихся башков. А меня, видишь, помяла слегка пара серафимов. Святости накопили твари пернатые преизрядно. Ну да ничего, встретимся еще. А звал ты чего? Я, кстати, роскошного медведя отловил и на источник силы подсадил. Лет через 300 будет знатным трофеем. Приглашаю на охоту». Вот про медведей это он зря. Уставившись на высшего тяжелым взглядом, я потянулся к свитку призыва и дунул, подстегивая маломощный артефакт хлыстом личной просьбы. «Гумонгус, дорогой, ну иди ты уже к папке!» «Рррррр!» Как удар под дых! Словно крутому супергерою неожиданно показали его давно пропавшую дочурку. Я часто заморгал глазами и благодарно кивнул, когда теплый шершавый язык прошелся по моему лицу, предотвращая конфуз. Потрепал могучий загривок, а ведь реально вымахал. Живая махина с танк КВ размером. «Этот?» Я внимательно посмотрел на Асмодея. Глаза демона сверкнули едва заметной злобой. Сам бы не учуял, но Мишка заворчал, а у дремлющего в душе хомяка шерсть встала дыбом. «Да кто ж их упомнит?» Отмахнулся Верховный. «Богата твоя долина. Тварей теплокровных хватит на 666 гекатомб». Демон запнулся, ляпнув лишнее, а я нахмурился. Частично ради этого и звал. Продолжая правой рукой лохматить шкуру вернувшегося медведя, я левой обвел вокруг себя, указывая на сатанинский шабаш в форте. «Убрать, отмыть, провести обряд очищения, залатать прореху между мирами, удалить закладки в пространстве, восстановить популяцию нейтральных тварей астрала и разогнать хаоситов. Не обсуждается». Дышать становится тяжеловато. Воздух стремительно убрался от двух фигур, между которыми от напряжения загудели магические потоки и вспыхивали, сгорая и умирая, невесомые пылинки. Демон думает и просчитывает ситуацию быстрее. Там, где я начинаю плыть от впрыснутого в кровь адреналинового коктейля, он легко ставит рациональное впереди эмоций и дружелюбно улыбается. «Не проблема. Глупая инициатива снизу. Виновные будут наказаны». Светоборец вздрагивает, но молча переваривает незаслуженную взбучку. Хорош генерал. С полуслова понимает своего хозяина. «Что-то еще? Асмодей – сама любезность». Я несколько секунд молчу, выдавливая на передний фон сознания попсовую песенку. Вдруг эта тысячелетняя тварь и мысли читать умеет? Нет, просто следую букве договора. «Сколько времени еще планируешь пробыть в нашем слое реальности?» Демон безразлично пожимает плечами. «Если не выгонишь, то присмотрю за легионом, а затем уже с ним вернусь в родное инферно». Светоборец еще чудит временами. Часть личности утеряна в великом ничто. Стараюсь не морщиться. Я бы выгнал, но идти на открытый конфликт пока не готов. Как и вскрывать перед Асмодеем свои болевые точки. Не буду я у него просить помощи. Ты уж прости, Лиска. Помашет он сейчас отрицательно головой, а потом упрячет тебя в подвалах и предъявит мне в самый неудачный момент. Нельзя очеловечивать демона. Нельзя. Ставлю ногу в стремя на сбруе медведя. Сильным толчком отправляю тело в седло. Задача нетривиальная. Гумунгус уже достиг 3 метра в холке. Да и спина у маунта широченная. Сидишь, словно на цистерне бензовоза. Посылаю мишку рысью. Земля подрагивает. Многотонный косматый легко держит крейсерскую скорость в 60 км. Прокрутив спираль между стен суперновы, заодно немного успокоившись и взбодрив расслабившуюся было стражу тыловых постов, я добрался до портальной площадки. Вновь тянется передо мной дежурный визард. «Портал Каркин на 7-е небо! Срочно!» Осторожно пищит приват. «Амара, моя величественная секретарша в княжеском звании!» «Глеб, старшие офицеры собрались в ожидании совещания». «Отменить!» Рубанул я, но затем поправился. «Пусть начинают без меня. Главная задача – определение вектора развития клана согласно текущей ситуации. Все, отбой». Стегнув гумонгуса своей волей, заставил Мишку подняться на дыбы и яростно взреветь. Зло сплюнул сам. «Роль личности в истории, блин. А если я завтра сдохну? Все, клан зачахнет, альянс развалится, сдадим кластер силам бобра? Нет, ребята». Пулемета я вам не дам. Сами. Все сами. Не появлюсь я сегодня. У меня друг в беде.